«Спасибо, босс, но я...» — было начал Винсент, выдернутый из-под моей же атаки заклинанием. «Разберитесь с элементалем, защищай парней», — отрывистыми командами пересек я все его возражения, выталкивая его с помощью пинка депульса из замыкающегося круга в сторону уже начавшими схватку с элементалем союзниками. Несколько перемещений вперед, прямо на неожидающих этих врагов, и освещаемая стеной огня поляна превратилась в ловушку, в центре которой находился я, и не успевшие убежать маги. Парочка, конечно, ускользнула, но остальные, застигнутые врасплох, так и остались на импровизированной арене, не пытаясь преодолеть опасное препятствие. Надеюсь, ребята разберутся, потому как если нет, это будет славная, но совершенно очевидная смерть одного неудачливого планировщика. На несколько секунд зависла тишина, прерываемая только гулом огня, недовольного, что ему не дали пройти дальше. Боевики, бросив бесцельные перемещения, теперь сформировали нечто вроде треугольника, огружив себя самыми мощными из имеющихся чар ледяной защиты, одного из немногих действительно эффективных средств против адского огня, помимо банального отступления. Действительно, на открытом воздухе проще было отступить от этого заклинания, нежели противодействовать. При всей своей опасности, адское пламя было довольно неповоротливым и энергоемким заклинанием, тратящим все силы мага не только на его призвание, но и на управление непокорной сущностью. Я же пошел по другому пути, и едва круг замкнулся, влил в заклинание всю оставшуюся энергию, отозвав заклинание обратно. Сейчас нас окружал практически обычный огонь, вот только остальные этого не знали. Но и мне такой трюк не дался легко. От запредельного напряжения, руку на черной палочке будто сковало спазмом. Как и окружающее пространство, все тело нещадно горело, и, пуская из родового источника и поступали так необходимые мне сейчас силы, воспользоваться ими я бы в полной мере уже не смог. Мне нужна была передышка, хотя бы немного. В глазах поплыло, из носа полилась алая жидкость. «Адский огонь, Блэк, ты серьезно?» — заорал потерявший весь свой лоск мозга, до этого азартно швыряющий в меня заклинание под защитой двух телохранителей. Выгадал пару минут для своих дружков, но что с того? Ты уже мертвец, нам даже делать ничего не придется. Достаточно просто подождать, пока оно тебя само сожрет. Ну так давай подождем, ухмыльнулся я, сплевывая алую жидкость на черную землю, посылая вслед за ней небольшой импульс. Поговорим о всяком. Как тебе, к слову, теплый английский прием? Как я вижу, парням вроде бы не понравилось. Усмехнулся я, глядя на оставшихся в живых боевиков, которых все еще насчитывалось 17 человек, исключая тех, кто успел убежать. Лица боевиков американской мафии самонадеянно не были ничем скрыты, но я и без того ощущал терпкий запах смеси страха и ненависти, которым были пропитаны их помятые фигуры в дорогих костюмах. Пока что страха было все еще не очень много, нужно бы добавить. Подумать только, они были настолько самонадеянны, что даже не надели защиту. В отличие от них, под черной мантией, у каждого из моих союзников был полный комплект защиты из зачарованной кожи дракона, полный запас стимуляторов, артефактов и боевых зелий, одно из которых мне пригодится прямо сейчас. «Все-таки ты безумец, Блэк», — в который раз проговорил Маска, скривившись в нечитаемой гримасе. «Дон Адриатти совершил большую ошибку, попытавшись договориться с вашей проклятой семейкой. Тебя нужно было сразу убить, пристрелить как бешеную собаку. Но ничего, я убью тебя не сразу. Мне кажется, ты уже повторяешься», — прервал я очередную порцию ругательств и угроз, нащупав нужное зелье. «Псих, безумец». На самом деле, безумие – это всего лишь точное повторение одного и того же действия раз за разом в надежде на изменение. Это есть безумие. Ты и твой босс ведь знали, не могли не знать, что за тысячелетнюю историю нашей семьи каждый, кто идет против рода Блэк, пробует его на зуб, пытается купить, угрожать или подчинить, по итогу получает свое. И какая шутка, что именно вы решили повторить этот цикл опять. Так кто из нас безумен, Маска? Ты застрял в прошлом, Блэк, — поджал губы итальянец, оправляя костюм. А это все пустая бравада. Ты силен, мы в какой-то степени недооценили тебя, признаю, но сейчас ты выдохся, а нас все еще больше. Пожалуй, я не буду ждать, пока адское пламя иссушит тебя полностью. Стоит слегка поторопить этот процесс. Окружайте его, парни. Вот тут ты прав, Маска, — улыбнулся я, отпуская наружу только этого и ждущие темные нити. Вы меня сильно недооценили. Авис, из белой палочки черным массивом, словно пули устремились вперед стаи ворон, ловя предназначенные мне зеленые лучи своими телами, прикрывая собой небольшие красные острые кристаллы кровавых стрел. Ну а на землю вперед полетела склянка с концентрированным перуанским порошком, мгновенно погружая огненную ловушку в практически непроницаемую темноту. Даже огненные стены вокруг, казалось бы, стали очень далекими и почти не давали света, как и вспышки посланных наугад заклинаний, быстро поглощаемые воцарившейся темнотой. И что дальше, Блэк? Откуда-то из темноты донесся голос правой руки Адриатти. Перуанский порошок, глупый ход, теперь мы все ничего не видим. Поиграем в кошки-мышки, и он был даже в чем-то прав. Вот только мне, в отличие от них, не нужно было видеть своего противника. А-а-а! Прозвучал и тут же оборвался крик одного из боевиков, когда силы древнего заклинания сначала нанизали его словно бабочку, затем оторвали голову. Какого? Еще один из противников неудачно подставился, и задевшие его темные ленты тут же оборвали жизнь криминальной шестерки. Во все стороны опять полетели разноцветные лучи, тут же погасая, словно перегоревшие лампочки. Странно, но после его убийства, в отличие от битвы на заснеженных вершинах, я не почувствовал практически никакого притока сил. А если так, это дементор. Успел прокричать еще один маг, прежде чем зубастая пасть вырвала из груди еще трепыхающееся сердце, также забрав жизнь еще одного неудачливого боевика, стоявшего рядом. Экспекта, еще один маг попался на моем пути, в то время как в тело вливалась освежающая прохлада. Им что, нужно есть сердца? Патронум. Тонкая белая дымка магического щита никак не помогла подсвеченной цели, и еще один противник отправился прямиком в загробное царство. Впрочем, преодолевая ее, я почувствовал небольшое жжение в призрачной конечности, что росла у меня из-за спины. Неужели? Экпикто патронум. Зубастая пасть с трудом продавила неоформившегося защитника, снося голову мага с плеч. И в первый раз я почувствовал нечто вроде недовольства и опаски. При этом эти ощущения были не мои. Мордрит. Подсвеченный вспышкой исчезающего патронуса, я тут же стал мишенью для нескольких заклятий, два из которых пришлись на защиту, но одно из них серьезно порезало мне ногу. Это не дементоры. Это чертов Блэк. Используйте патронусы. Словно сквозь вату донесся до меня голос итальянца, и тьма тут же озарилась целой чередой светлых вспышек, которые с трудом, но освещали окружающее пространство. Ну уж нет, прорычал я, помогая себе темным покровом, словно гигантский спрут, быстро передвигаясь в темноте до еще незащищенных целей. Один, два, три. Предсмертные вскрики товарищей наводили на меня оставшихся в живых противников. Но с каждым убитым магом мое самочувствие только улучшалось. Казалось бы, съеденные зубастыми пастями сердца передают и мне крохи жизненной энергии, залечивая раны, исправляя поврежденные энергоканалы и наполняя злой, угольно-черной силой. Цуццами Илцаза, Экпиктопатра, последний из еще не призвавших защитника магов, отправился прямо в строй сгруппировавшихся противников, разлетевшись на кровавые брызги от выпущенных в него заклинаний. Тьма рассеивалась, действие порошка мгновенной тьмы уже заканчивало свое действие, как и заложенное в огненное кольцо сила. В живых осталось всего 9 противников, чьи лица застыли в немом ужасе. Вафабацца, что ты такое, не выдержал один из них, послав в меня светящегося сокола, который, к моему удивлению, пробил укрепленный щит из теневого покрова и развеял несколько щупалец, которыми я закрылся. Используйте патронусов. Вопль мозга подстегнул оставшихся магов, и на меня ринулся целый зверинец из полноценных и не до конца оформившихся серебристых сгустков. Только вот и я не собирался стоять на месте. Дефлуксианис. Последующие слова мага потонули во вспышке молнии и грохота разорванного ударом воздуха. Получивший необходимую передышку, а также практически наполовину восстановивший собственный резерв, я сумел за выведенное время накопить заряд достаточной мощности и ударить по неосмотрительно оказавшимся в одном месте магам огромной, почему-то фиолетовой молнией, разряд которой с легкостью пробила наспех поставленные щиты и ударил в одного из телохранителей мозга, изжарив последнего до свежеиспеченного состояния и разметав остальных в разные стороны. Мордрит. Несколько из патронусов, пройдя навешанные защиты, словно бы их не заметив, врезались прямо в мое тело, отбрасывая меня к самому началу круга, оставляя на груди соднящие ожоги. Что за, вместе с воздухом из легких из меня как будто вышибли и большую часть магии, но еще два патронуса, настигшие меня во время приземления, просто развеялись после легкого прикосновения. А еще я почувствовал, как амулет, выданный мне по луксам, немного нагрелся. «Мэтти, пора сваливать отсюда». Голос из-под мантии невидимки был на грани истерики. А только что пропавшая пелена антиоперационного купола позволяла это сделать намного быстрее, чем ножками и не привлекая лишнего внимания. То, что творилось сегодня на безымянном пятачке близ озера, надолго врежется в память еще молодому подмастерье. «Да, я думаю, мы собрали достаточно информации, идем». Ни секунду появилась из-под плаща невидимки голова его напарника. «Куда-то собрались, мальчики». Раздавшийся за их спинами обольстительный женский голос заставил двух в целом не особо пугливых, успевших повидать разные магов, подскочить на месте и попытаться сбежать через оборот трансгрессии. Только вот вцепившиеся в их невидимые силуэты цепкие мертвые пальцы не дали им ни единого шанса. Последнее, что увидели разведчики, это горящие зеленым цветом огни в отполированных черепах. «Так, это последнее», — удовлетворенно похлопала по серой черепушке бывшего вассала лорда Фассета, а ныне бессловесного мертвяка, Кассиопея Блэк. После падения антипортального купола прошло от силы пара минут, но прибыв на место, опытному некроманту не стало большой задачей обезвредить всех засевших в засадах, а потому чествующих себя в безопасности, магов. Наконец, когда сюрпризов сзади уже не предвиделось, Лич обратила внимание на перепаханную, больше похожую на поле боевых действий, выжженную площадку, где ее племянник умело, но из последних сил сражался против пяти магов одновременно, а его полуживые союзники огребали еще против пятерых. «И стоит ли вмешиваться, кажется, они и так справляются», — протянула Лич, по давней привычке обращаясь к своим немертвым созданиям, как вдруг ее грудь что-то чувствительно кольнуло. «Ах да, я же просто пошутила. Ну что же, давайте поможем моему племянничку не сдохнуть раньше времени». Примечание. Большое спасибо за ваши оценки, как способ помочь автору и немножко продвинуть книгу в рейтинге, а также за ваши комментарии, которые на деле действительно топливо для музы. Отдельное спасибо, Дракол, каждый раз очень приятно. Глава 17. Не очень-то вежливо уходить из гостей сразу, как только ты наелся. Алан Александр Милн, Винни Пух С. Кролик, Авада Кедавра. Два смертоносных зеленых луча полетели в меня с разных сторон, заставив переместиться на место, где уже ждала ловушка из выросших прямо из-под земли каменных шипов. Наспех трансфигурированный железный щит со скрежетом лопнул, отбрасывая мою тушку в бок. Зато помог уйти еще от трех смертоносных заклятий, которые поразили лишь воздух, улетая в сторону сражающихся из последних сил союзников. Надеюсь, ни в кого не попали. Земля, внезапно поменявшаяся местами с небом, тяжело ударила по хребту, выбивая воздух из легких, и готовая сорваться с кончика волшебной палочки заклинание также ушло в никуда, разорвав землю перед ухмыляющимся итальянцем. «Ну и где вся твоя сила, Блэк?» — злорадно прокричал тот, отправляя мне вдогонку еще несколько проклятий. «Да пошел ты!» — на ходу сплюнул я сгусток крови, который уже в полете превратился в рой смертоносных иголок, от которых предпочел уклониться уже сам Маска. Только вот заклинание было с сюрпризом, и, не найдя свою цель на месте, повернула в сторону ближайшего живого объекта, одного из безымянных магов, который хоть и успел поставить щит, но все равно получил несколько несмертельных, но неприятных ранений. Я же вновь ушел в состояние промежуточной трансгрессии, уклоняясь от новых и новых смертоносных лучей, прорезавших сумрак. Дела шли не очень, хотя это мягко сказано, все было просто отвратительно. Найдя противовес родовому заклинанию, маги, разделившись, начали планомерно загонять меня в угол. Шесть привыкших работать вместе магов – это то, с чем мне пришлось считаться. Особенно учитывая тот факт, что призванные защитники каким-то образом выбили из меня почти половину всех собранных сил. И даже с остатками, ну и поддержкой родового камня, я смог бы с ними справиться, если бы не одно «но» – энергоканалы, работающие на износ духовные мышцы, которые аккумулируют и проводят магию внутри тела мага, были практически полностью измучены скоротечной схваткой, где я не стеснялся применять самые энергоемкие заклятия, рассчитывая на свой последний козырь. Только вот козырь оказался с неприятным сюрпризом, и безвредные для обычного человека патронусы не только развеяли родовое заклинание, но и серьезно повредили все мое духовное тело, выбитое из него темной магией, как будто бы я был каким-то дементором. Некоторые из них были, судя по ощущениям, надорваны, и каждое последующее заклинание болью отдавалось во всем теле. Чем больше силы я использовал, тем больше становилась та боль, отражаясь также и на теле физическом. И, хотя родовой источник щедро дарил свою магию, наполняя ядро силой, полностью переработать и использовать всю эту силу я попросту уже не мог. Это было похоже на попытку подчерпнуть воду из озера с помощью дырявой чашки, сломанной в паре мест рукой. Конечно, очень сильно упрощенно, но этот пример поможет представить, как я чувствовал любую попытку создать мощное заклятие. Не слишком энергоемкие чары тоже выходили так себе, но даже этих крох хватало, чтобы добить подставившегося противника и уходить от большинства атак, сквозь зубы забрасывая противников особо неприятными родовыми проклятиями, не требующими большой силы. Еще одно такое столкновение, и я рисковал не просто лишиться возможности защищаться, но и попросту полностью превратиться в магического инвалида. Винсент, Тейлор и Альберт, которые с трудом, но справились с гигантским элементалем, попытались помочь после развеивания огня, но тут же вынужденно отступили, столкнувшись с еще относительно свежими магами. По два противника на каждого, если быть точнее. А если быть еще точнее, то три противника на Альберта, который еще умудрялся помогать явно выдохшемуся Винсенту. Но, на большее у него сил уже не хватало по всей видимости. Впрочем, я давно потерял его из виду во всем калейдоскопе вспышек и постоянных перемещений. Битва с самых первых секунд превратилась в ночную кошачью свалку, сконцентрировав все мое внимание только на том, чтобы продержаться до прибытия Кассиопеи, которая, судя по жжению амулета, уже должна была быть рядом, но... Бомбарда Максима. Объемный взрыв, подловивший меня во время очередной смены позиций, заставил инстинктивно призвать темные нити, возникшие прямо перед лицом, чтобы защитить своего хозяина. Сагна. А-а-а, выкрикнувший очередное ругательство седоголовый американец тут же захлебнулся собственной кровью, когда его сердце в мгновение ока вырвало зубастая пасть. Слишком близко тот подобрался, намереваясь закончить схватку одним удачным заклинанием. Какого, с изумлением увидел я, как вторая пасть практически тут же вцепилась в первую, вырывая огромный кусок сочащегося кровью мяса. Где-то на задворках сознания послышался недовольный гулкий рык. Expecto Patronum. Только увидев сразу несколько серебристых вспышек, я попытался отозвать непослушное заклинание, но вместо этого тьма как будто бы взбеленилась, темные щупальца приподняли меня над землей, а злобные пасти повернулись ко мне, щелкнув прямо перед лицом кровавыми клыками. От пожранного ими сердца не осталось и следа, а я не почувствовал ничего, кроме сильного чуждого голода и гнева, который как огромный дикий зверь вырывался изнутри и мешал восстановить контроль над родовым заклинанием. Хотя, в том, что это именно заклинание, я очень сильно сомневался. Четсаззаси. Из вновь сформированного построения магов послышались испуганные шепотки на итальянском. Прячась за призванными защитниками, немного увеличившиеся в количестве маги выглядели так, словно действительно вживую увидели дементора. От них будто смердело страхом. И я действительно чувствовал его, практически видел. Лица были нахмурены, глаза смотрели из-под лобья, смесь страха и отчаянной решительности отпечаталась на их лицах, сделав похожими друг на друга серыми фигурами, окутанными сероватой дымкой. И только один выделялся из них, сверкая яркими красками. Маска. Что, Блэк, опять решил изобразить из себя дементора? Издевательски прокричал Маска, прячась за большим полупрозрачным щитом. В отличие от остальных, его патронус так и остался недооформленным. Думал, никто не знает про ваше коронное заклинание, как и способ ему противостоять. Я же ничего не ответил, просто пытаясь вернуть контроль над непослушными отростками, которые от обуревающего их голода, казалось, жили своей жизнью. «Ты так хвалился своей семьей», — продолжил тот, придавая уверенность своим подручным. Постепенно окружающая их дымка страха уменьшалась, а лица разглаживались. «Кто же не знает знаменитую семью Блэк? О, твои родственники оставили громкий след в истории, в том числе и нашей страны. Например, вот прославленный герой войны, кавалер ордена Мерлина первой степени, Арктурус Сириус Блэк III, бесславно сгинувший в схватке с последними гвардейцами Гриндевальда где-то в Шумире. Кстати, он так и не объявился за столько лет, на твое счастье нет, уже прорычал я, все-таки восстановив хотя бы частичный контроль над тьмой и краем глаза бессильно наблюдая, как старый наемник Тейлор падает в воду, пораженный зеленым лучом. «Ну, разумеется», — ухмыльнулся тот. «Я бы тоже не объявился, узнай о том, во что превратился ранее могущественный род Блэк в его отсутствие. Пускай наши деды сражались на разных сторонах, но его хотя бы уважали. В отличие от жалкого сидельца, внука, никчемного, глупого и самоуверенного настолько, что пришел практически в одиночку в заранее подготовленную ловушку. Если я такой слабый и никчемный, зачем тогда прятаться за спинами прихвостней, вернее их остатками?» — оскалился я, вслушиваясь в продолжающиеся звуки сражения Винсента и Альберта. «Подойди чуть ближе, и мы узнаем, кто именно из нас самоуверен. Тем более, тебе разве не нужно спешить к своему боссу? Возможно, он еще даже жив к этому моменту. Спасибо за предложение, но я откажусь», — не поддался на провокацию итальянец. «Тем более, что благодаря одному неравнодушному магу, я уже знаю, как защититься от этой мерзкой магии. И благодаря кому же? Не мог не попытаться узнать я больше информации, на самом деле догадываясь, кто может стоять за такой информированностью врага. Тот, чьим коньком уже больше полувека была именно магия света. О, ты точно должен его знать», — рассмеялся Маска. «Возможно, я даже прошепчу его имя тебе на ушко. Перед смертью. Долгой и мучительной смертью. Ахахаха». Не смог я сдержать хриплого смеха, рассмотрев в свете выглянувшие из-за туч луны знакомые силуэты, зеленоватый отблеск. Затем перевел взгляд на раздраженно дернувшего щекой мага. «Разве что только твоей». В следующее мгновение в центр объединения магов бесшумно влетела зеленая вспышка, ломая строй и превращая в кровавое месиво последнего телохранителя лича. «А-а!» — заорал Маска, когда ядовитые капли попали на его одежду, прожигая в ней сквозные дыры. «Нет, Авада-а! Куеста уннигроманте! Отстань от меня!» Со всех сторон послышались выкрики заклинаний, вопли и стоны, когда незаметно подобравшиеся в сумраке немертвые твари принялись с жадностью пожирать еще теплые тела. Вспышки заклятий отрывали конечности, дробили головы и превращали в прах порождения некромантии, но прибывшая вслед за ними Кассиопея не ограничилась одними слугами. Кислотно-зеленые сгустки мелькали тут и там, прожигая наспех установленную защиту, и тут же коверкая до неузнаваемости бывших людей, превращая их в очередных последователей. Призванные защитники один за другим развеялись, ведь у их хозяев были дела поважнее, чем поддержание такого энергоемкого заклинания. Зря, на мое лицо сама собой наползла жестокая ухмылка. Минуту спустя: «Стой, не нужно этого делать, я всего лишь выполнял приказ, черт, я могу заплатить. Полмиллиона, нет, миллион, наличными», — сорвавшимся голосом торговался, почти что молил меня потерявший все свое достоинство маг, распятый несколькими бывшими соратниками за руки и за ноги. Их горящие зеленым огнем глаза с потусторонним голодом смотрели прямо на меня, а также на стоящую рядом Кассиопею, которая подоспела подозрительно в самый последний момент. Но это сейчас было неважно. Сейчас для меня не существовало ничего, кроме жалкой фигуры последнего оставшегося живым противника, что тщетно пытался выкупить свою никчемную жизнь. «Знаешь, в чем твоя самая главная ошибка, Маска?» — медленно подошел я к трясущемуся в ужасе магу, а так и не утолившие свой бесконечный голод пасти приблизились прямо к его расширенным в неверии глазам. «Как я уже говорил, меня мало интересуют деньги, но ты посмел угрожать моей семье, моей семье!» — зашипели и заворчали первозданно черные зубастые отростки, вторя моим словам. «Прошу», — задергался маг в цепкой хватке порождения некромантии. «Нет, Маска, никакими деньгами ты не сможешь выкупить свою жалкую жизнь». Подошел я совсем близко, вдыхая сладковатый запах ужаса. «Ты вроде бы говорил что-то про старые рода, что-то про время и забвение. Так вот, дружок, род Блэк вернулся, и тебе просто не повезло стать еще одним напоминанием, почему нас стоит бояться. Он твой, Кассиопея. Вытяни из него все, что можешь». С радостью растянулись алые губы женщины в милой улыбке. «Нет, нет, нет». Зеленоватая завеса скрыла отчаянно кричащего Маску, заглушая жуткие звуки. Я с трудом развеял вновь вырывающееся из-под контроля заклинание и обернулся к нахмуренному Альберту, а также баюкающему только что приращенную конечность Винсенту. «Целы? Как-никак, а все это время я сильно беспокоился о судьбе этой сладкой парочки. Особенно о Винсенте. Альберт, несмотря на свою молодость, был опытным магом, за плечами которого был не один десяток сражений, да и помощь подчиненного родового источника вывела того совершенно на новый уровень, поставив вровень с опытными магистрами. Винсент же, несмотря на ограниченный доступ к силе семейного алтаря, который я ему дал перед встречей, а также нещадные тренировки с нами обоими, то, что он был жив, было скорее чудом. Ну и еще помощью Альберта, разумеется. Все-таки я рассчитывал на меньшее количество противников. Похоже, Андреатти, чувствуя себя в безопасности за океаном, стянул сюда всю элиту маленькой мафиозной армии. Не совсем, как видишь, Ай. Попытался улыбнуться Винсент, но тут же скривился, держась за вновь поврежденную щеку. Впрочем, отсеченная рука и вновь раскроенная щека, считай, повезло. Тем более, что руку удалось спасти, вовремя прирастив с помощью комплекта зелий. Это все-таки не авада в спину. Ничего, после колдомедика будешь как новенький. Кстати, нужно будет похоронить Нортона и выплатить компенсацию его семье. Видел кто-нибудь его труп? Вспомнил я про наемника, который до последнего кната отработал все вложенные в него деньги. Он не умер, просто сбежал, произнес до этого молчавший Альберт, допив какое-то лечебное зелье. В отличие от Винсента тот выглядел относительно целым, несколько порезов, изодранная мантия и вид как будто прямо сейчас грохнется в обморок. В смысле, не понял я, в него же авада попала, я сам видел, мы с ним немного знакомы. Кожа Василиска и амулет последнего шанса, как всегда немногословно пояснил Стамп, а я, кажется, понял, единственное, что могло сдержать третье непростительное, это броня из кожи достаточно старого Василиска, хотя и она не была панацеей, вне самого магического зверя теряя часть своих свойств, позволяющих Василиску продолжать оставаться королем чудовищ. Так значит, он все-таки жив, интересно, протянул я, в целом не обижаясь на наемника, свое дело он выполнил, а умирать за меня его контракт не обязывал. Впрочем, тем лучше, хоть на найме сэкономлю. Гильдия наемников, поменяв название, все-таки оставалась гильдией, и в случае гибели своих членов на задании вполне могла повысить расценки, или вовсе отказать в найме, если смерть наемного мага оказалась не случайностью. Я закончила, подошла к нашей небольшой группе Кассиопея, с интересом оглядывая моих немного побитых вассалов. И правда, крики Маска, из которого вытягивали все интересные сведения, уже пару минут как закончились. «Познакомишь нас, Винсент, Альберт, это Кассиопея Блэк, прошу любить и жаловать», коротко познакомил я ребят с вновь принявшей человеческий облик немертвой родственницей. «А», протянул во все глаза рассматривающий эффектную женщину Винсент, «это моя бабушка», припечатал я явно запавшего на Кассиопею вассала шокирующей информацией. «Спасибо, внучок», несколько укоризненно посмотрела на меня ведьма, уловив намек на ее реальный возраст. «Приятно познакомиться, леди Блэк», тут же склонился в галантном поклоне Винсент, в то время как Альберт так и стоял, подозрительно поглядывая на ведьму. «Какой приятный молодой человек», протянула руку для поцелуя Кассиопея. «Приятно, что хоть кто-то соблюдает этикет перед дамой, лич», как всегда немногословно произнес Альберт, кивнув своим мыслям. Затем обернулся уже ко мне. «Она точно безопасна, долгая история, но да», поморщился я. «В целом я догадывался о том, что именно Альберт первый определить природу моей немертвой бабушки. Хам», припечатала Кассиопея, впрочем, тут же улыбнувшись, показав снежно-белые клыки. «Впрочем, за это развлечение я готова простить тебе многое, дорогой внучок. Ты передавал по Луксу, что у нас на сегодня запланирован целый аттракцион смертей, я просто не могу позволить моим дорогим родственникам веселиться в одиночестве. Куда заглянем в гости на этот раз? О, я думаю, тебе понравится», протянул я, связываясь с Галанти, который уже должен был приступить к выполнению первых пунктов плана с помощью артефакта, передатчика. «Только вот всех зверьков придется оставить здесь, или уничтожить. Не хочу, чтобы все министерства поднялось на уши из-за активной некромантии». «Как скажешь», уже менее радостно произнесла Кассиопея, взмахом руки заставив послушную нежить начать закапываться в спрессованный грунт. «А что с этими двумя?» Он показала на два опутанных костяными цепями тела, бешено вращающими глазами, которые с легкостью держал на вытянутых руках зловеще поблескивающий огнями из глазниц скелет. «А что с ними?» Не понял я, зачем она оставила их в живых, вглядываясь в испуганные лица двух магов, которым не повезло попасться в руки некроманту. «Это люди Эйвери, окопались тут недалеко, как сурки, и уже хотели убегать, когда я их поймала. Он вроде бы твой союзник или уже нет, в любом случае, решай сам», Как поступить? Безразлично пожала плечами женщина. А я задумался. В целом, Эйвери все мосты не сжигал, оплату за предательство я с него возьму уже сегодня. Так что можно было бы их и отпустить. То, что они увидели, должно было заставить их лорда как минимум призадуматься, стоит ли конфликтовать со мной. Только вот они были в курсе об одной неприятной особенности фамильного заклинания, которое я бы не хотел распространять и дальше. Несмотря на то, что с низкой долей вероятности Эйвери мог и сам о нем знать. Дилемма. Хотя, решение у нее все же есть. А как вы считаете, парни? Обратился я к своим вассалам. Убить, отпустить. Практически одновременно ответили Винсент и Альберт и посмотрели друг на друга хмурыми взглядами. Ладно, считайте, вам повезло, передадите лорду Эйвери, слово в слово, хотя, я думаю, он и так увидит это из ваших воспоминаний, так что, обратился я к двум неудавшимся шпионам. Побудете немного посыльными. Как я уже говорил, слухи о слабости рода Блэк сильно преувеличены, и, пускай вы лишились небольшого количества золота, но это всего лишь золото, правда? Можно считать это небольшими издержками проигранной ставки, или же достойным вкладом в общее дело, либо посчитать объявлением войны. В силу богатого жизненного опыта, я верю, что на этот раз вы сделаете правильный выбор. Обливейт. Глава 18. В судьбе награбленного такие же приливы и отливы, как на море. Например, прилив золота в понедельник, после грабежа, сменяется его отливом во вторник, после кутежа. Уильям Шекспир. Король Генрих IV. Можно считать это небольшими издержками проигранной ставки, или же достойным вкладом в общее дело, либо посчитать объявлением войны. В силу богатого жизненного опыта, я верю, что на этот раз вы сделаете правильный выбор. Обливейт. Он подставил нас, больше констатируя факт, чем спрашивая, произнес черноволосый мужчина, одетый в классическую мантию, после просмотра изрядно затертых воспоминаний в омуте памяти. Да, подставил, утвердительно кивнул седовласый маг, закуривая очередную сигару и откидываясь на спинку стула. И ограбил, задумчиво протянула Эйвери-младший, а именно он сейчас разговаривал со своим отцом, который продолжал крепко и уверенной рукой руководить семейными делами, как политическими, так и темной их стороной, которые издавна шли рука об руку, иногда смешиваясь до неузнаваемости. Майкл Эйвери-младший был практически полной копией своего отца в молодости. Подчеркнуто официальный стиль одежды, прилизанные назад темно-русые волосы, немного бледное лицо со светло-голубыми глазами и подчеркнуто короткая бородка. Все это создавало впечатление человека делового и властного, каким и полагается быть начальнику отдела стирателей памяти магического министерства. «Да», — коротко ответил пожилой мужчина, выпуская в потолок несколько колечек дыма, что пролетели сквозь друг друга, а затем, кружась, поднялись к высокому потолку родового особняка. «Сколько?» – спросил Майкл. За внешней невозмутимостью, впрочем, можно было заметить следы негативных эмоций, которые практически всегда были скрыты внутри, однако появившиеся проблемы немного приоткрыли эту привычную маску. «Чуть больше полумиллиона», – немного подумав, ответил старик, смотря куда-то сквозь инкрустированную сапфирами чашу омута, не считая товаров еще на треть этой суммы. «Возможно, я его все же недооценил. Вклад в общее дело будет куда больше, чем я предполагал. А чем это ты?» Взвился вспыхнувший словно сухая спичка черноволосый аристократ, наедине с отцом, окончательно отбросив маску невозмутимости. «Мы что, оставим все это как есть?» «Абсолютно верно», — невозмутимо ответил лорд Эйвери, стряхивая пепел в старый череп. «И ты, мой сын, не будешь делать ничего, что может спровоцировать Блэка на противостояние с нами. И дружков своих также проконтролируешь, чтобы не натворили глупостей. Но, папа, хватит», — надавил на вскинувшегося мужчину тяжелым взглядом старый маг. «Я все сказал». «Хорошо», — не посмел перечить отцу Эйвери-младший, смиренно принимая волю более опытного и умного родича. «Но позволь спросить, почему?» «Хороший вопрос, попробуй ответить на него сам», — усмехнулся старик. «Ты видел воспоминания, и, несмотря на то, что они довольно сильно подчищены, Блэк намеренно оставил в них несколько деталей. Ну, обливейтом тот пользуется довольно неплохо», — протянул мужчина, задумавшись, — «от сражения оставлено едва ли не треть. Но даже так, можно судить о результате, и он, конечно, впечатляет. Столько силы, это достойно уважения, но и только. Я помню его еще со школы. Наглый, заносчивый, высокомерный, неплохой боевик, но и только. Сейчас он, конечно, набрался сил, опыта и связи, но почему мы просто так спустим ему с рук нападение на наше предприятие? Я просто не понимаю. Тем более, что он намеренно стравил нас с Гринграссом, а от этого страдает бизнес. Уже сейчас нам начали выкручивать руки в министерстве, и новые проблемы только впереди. Почему нам просто не сделать ответный рейд на предприятие Малфоя и этого его вассала? Да, он расправился с целой толпой макаронников, но это не повод, чтобы поджать хвост и оставить его творить все, что вздумается. Нас больше, у нас больше союзников, и наша семья не менее знатная и древняя, чем его, и ведет свою родословную от самих ситхи. Не говоря уже о том, что это колоссальный ущерб репутации. Ты сам знаешь, что, если проявить слабость, можно лишиться всего. Так почему мы вместо того, чтобы наказать взорвавшегося выскочку, всерьез обсуждаем конфронтацию с Гринграссом? Все верно, и в другом случае я первый бы принял такое решение. Но есть одна деталь. Ты заметил женщину на заднем плане? Терпеливо выслушав доводы сына, спросил его седовласый лорд. Да, мельком, но она кажется мне незнакомой, с безразличием пожал плечами маг. Причем здесь вообще какая-то ведьма? Притом, мой дорогой сын, взглянув в наполненные пеплом глазницы, после недолгой паузы продолжил старик, что я ее знаю. И кто она? С подозрением взглянул на старика мужчина. И откуда ты ее знаешь? Это кто-то из их проклятой семейки? Да, ты угадал. Это Кассиопея Блэк, спокойно ответил лорд Эйвери. И провалиться мне на этом месте, если она изменилась хоть на день с нашей последней встречи. Теперь понятно, куда пропадал наш дорогой союзник. И, надо сказать, такого я не ожидал. Она должна была быть мертва уже много лет. Ну и какое нам дело от чудом воскресшей молодящейся старухи? Скептически произнес Эйвери-младший. Старухи, хмыкнул старый лорд. Возможно и так, только вот эта старуха в молодости в одиночку расправилась с тремя гвардейцами Гриндевальда и сожгла около десятка их тайных баз. И если она не растеряла своей силы, а, судя по увиденному, это не случилось. Некроманты вообще редко теряют свои силы от старости, знаешь ли. Так вот, если Блэк заручился ее поддержкой, то противостояние с ним несет непредвиденные риски, которые делают открытое противостояние с ним делом невыгодным во всех смыслах. Тем более, что и сам Блэк тоже весьма силен. То, что он дал нам увидеть, впечатляет. Не знаю, как он смог так усилиться за столь короткое время, но сейчас закрыть глаза на эту ситуацию и выждать лучшего момента, лучшие решения. Некромант, задумчиво повторил маг, прокручивая в голове с помощью окклюменции воспоминания о кровожадно ухмыляющейся ведьме. Это меняет дело. Но что тогда? Мы поддержим Блэка? Я не очень горю желанием прислуживать какому-то выскочке. Рад, что твои юношеские увлечения остались в прошлом, хмыкнул старик, тяжело посмотрев на непроизвольно потеревшего запястье сына. Впрочем, прислуживать кому-то тебя никто и не просит. Больше нет. Я сумею договориться с Блэком. Несмотря ни на что, ему до сих пор нужна наша поддержка в одном деле. И мне есть, что ему предложить. Пока что мы примем его сторону. Ну а после посмотрим. Ситуация может поменяться в любой момент. А что с Гринграссом? Поняв мысль отца, успокоился мужчина. Мы действительно пойдем в конфронтацию? Я не думаю, что это будет хорошо для наших дел. С Гринграссом я сам разберусь, поморщился лорд Эйвери. Хотя надо отдать должное Блэку, или скорее Малфою, сработали они качественно, но не думаю, что Гринграсс всерьез начнет открытое противостояние. Фассита уже списали со счетов, и, как я думаю, никто не будет возражать, если мы заберем и оставшиеся. Раз уж мы стали союзниками, пускай Блэк и постарается отработать его поддержку. Если честно, то я до сих пор не верю, что получилось. Малфой, пребывая в крайне возбужденном состоянии, налил себе в стакан еще виски. Уже третий раз. Ты либо безумец, либо гений, Блэк. Это две крайности одной и той же сущности, улыбнулся я, поднимая бокал с вином. Слабые, к тому же разведенные, но большего все равно было нельзя. Курс зелий давал результат, ну и ранее поврежденные магические каналы не давали забыть о мерзких лекарствах. Лучше скажи, сколько всего вышло, если вычесть все сопутствующие расходы, и долю Гривза и остальных. Долю, это скорее у нас, доля, на мгновение скривился блондин, но тут же вернул себе хорошее расположение духа. Впрочем, и так мы сорвали большой куш, около 2 миллионов золотом чистыми, и еще практически на 500 000 различного товара на реализацию. Даже если все пойдет совсем плохо, компанию мы вытянем. Впрочем, мне тут птичка принесла, что Эйвери все-таки принял решение, и оно в нашу пользу. Как тебе это удалось? Нет, я знаю, как. Но почему ты был так уверен, что он не попытается отомстить и делом доказать Гринграссу свою лояльность? У него в целом были все шансы. Откровенно говоря, я бы попытался. Не то, чтобы что-то ему мешает сделать это в дальнейшем, поморщился я, вспоминая непростой разговор, который состоялся со старым лордом практически через день после нашего конфликта с американской мафией, в которой он признавал за собой некоторые ошибки, но и взамен своей поддержки в судебном процессе, а также будущей электоральной кампании пытался выторговать немало преференций. Впрочем, несмотря на внешнее безразличие и отказ от претензий, доверие к нему было мало. Главное, что тот пока что не будет нам препятствовать. Ну и его дружки заодно. А что будет дальше, это дело будущего, до которого еще нужно дожить. Знаешь, с твоими самоубийственными планами, я в этом сомневаюсь, засмеялся Малфой. Надо было умудриться стравить между собой заместителя начальника американского Эврората и главаря мафиозной группировки, при этом выманив его из своего логова, пользуясь своей сестрой, ее мужем и собой в качестве наживки, затем перебить практически все боевое крыло этих итальяшек практически в одиночку, ограбить Андреатти, ограбить производство Эйвери, Гринграсса и Фассета, при этом стравив их между собой, и все это практически за один день. И самое странное, это сработало. Не прибедняйся, ты со своими вассалами принял в этом что ни на есть непосредственное участие, отсалютовал я бокалом. Без тебя бы ничего не получилось. Да, я такой, глупо улыбнулся Малфой, вновь щедро плеская в бокал виски, напомнив мне при этом еще одного самовлюбленного блондина. Впрочем, повод для гордости у него все же был, так как в операции по задержанию опасного преступного синдиката ему пришлось вложиться немало, задействуя как старые связи, своих подчиненных, так и тратя неприличное количество золота на артефакты, зелья и людей. Противостояние с Андреатти, пускай и с помощью Майкла Гривза, а также ресурсами американского Эврората, все равно вышло очень и очень дорого. Впрочем, по договору с Майклом, мы разделили доставшиеся трофеи, многократно отбив этим все свои затраты. Вот, почему Малфой сейчас и сияет как начищенный галеон. Кстати, как там Локхарт? Спросил я, только сейчас вспоминая подсаженного на крючок писателя, который был отправлен в Америку, собирать материал для очередного шедевра. Правда, на этот раз ему пришлось самому побывать прямо на территории боевых действий. Из-за нехватки людей, наблюдать за тем было откровенно некому, да и на этот раз ему нужно было засветиться и в американских СМИ, которые в отличие от британских все-таки имели некую свободу и журналистскую этику. А что с ним станется, это же знаменитый борец с темными магами, рассмеялся Малфой, который также был в курсе части информации о нашем писателе. Готовится к награждению где-то Америки, Грейвс вроде бы выбил для него какую-то медаль за помощь в задержании Андреатти, так что, кстати, ты знал, что он популярен даже в Новом Свете. Тамошние магессы чуть его на лоскуты не порвали на пресс-конференции. Забавно усмехнулся я. Хорошо, что наши друзья из Нового Света не успели сделать это раньше. Это да, хохотнул Малфой. Впрочем, туда ему и дорога. Не совсем понимаю, зачем он тебе в целом нужен. Ну да ладно. Больше меня интересует вопрос, что мы будем делать дальше, когда горизонт все-таки прояснился. В целом, что и было запланировано раньше, пожал я плечами, только с оглядкой на возможное предательство наших союзников, ну и практически открытый конфликт с Гринграссом. Ничего нового. Теперь, когда мы знаем примерный список, будет даже проще. Не сказал бы, что проще, с сомнением протянул Малфой. Но я тебя понял. Возьму на себя дорогих друзей, возможно, после твоего перформанса союзников у нас прибавилось. Воспоминания о вашем противостоянии с Маска, как я слышал, посмотрели уже практически все, хоть они и довольно сильно подтерты. Не поделишься полной версией, пожалуй, воздержусь, улыбнулся я краешком губ. Сам знаешь, некоторые секреты лучше держать в секрете. Ну и ладно, не смутился блондин, с удовольствием налегая на спиртное и закуски. Мне хватило и того, что осталось. Кстати, хочу поздравить тебя с расширением семьи. Я пока что не говорил Цисси, что ее отец вдруг объявился пусть и в такой форме, но было бы неплохо обрадовать мою жену, ты как считаешь? Да, это можно устроить, немного подумав, произнес я. У меня не было сомнений в том, что Малфою донесут о странном союзнике. Правда, как организовать встречу между дочкой и воскресшим отцом, я слабо представлял. Впрочем, раз Малфой сам поднял эту тему, пускай у него голова и болит по этому поводу. Напиши, когда сочтешь нужным, я отправлю его к тебе. Отправлю, протянул Люциус, прищурившись. Смотрю, воссоединение родственников прошло не так гладко. Да, там были свои подводные камни, передернуло меня, когда я вновь вспомнил проклятые хребты. Даже настроение вновь начало портиться, и уже зная, к чему это приведет, я поспешил закруглить наш разговор. В общем, отдыхай, дальше действуем по плану. У меня еще есть сегодня одно неотложное дело, так что, до встречи, уже в пустоту проговорил Люциус, и недоуменно пожал плечами, когда осознал, что в беседке он остался совсем один, не считая домовика. Да, странный он в последнее время. Одно слово, Блэк. Закончив разговор, я практически сразу же переместился в особняк, где сразу последовал в тренировочный зал. Клокотавшее внутри раздражение требовало хоть какого-то выхода. Впрочем, из-за ранее надорванных энергетических каналов мощная магия была под запретом, и я сходу начал крушить манекены сырой, практически неоформленной магией. Все эти заклинания, взмахи волшебной палочкой и прочие ритуальные элементы, призванные облегчить магу нагрузку и сохранить даже малейшие крупицы энергии для получения ожидаемого результата, все было на самом деле неважно, только воля, намерение и магическая сила, бурлящая по венам. Взмах рукой, и манекены сносят с места плотным воздушным ударом. Они кружатся в воздухе, подчиняемые моей волей, которая отрывает от них кусочек за кусочком. Один вспыхивает словно факел, другой замерзает и разбивается на мелкие осколки, третий разрывает изнутри сильным взрывом. Простейшие действия над беззащитными манекенами просаживают мой магический резерв практически наполовину, но вместе с этим чувствуется некое мрачное удовлетворение, как будто бы ты только что полчаса лупил грушу, представляя какого-то ненавистного тебе человека. Проблема была в том, что я не представлял ничего. Само действие, разрушение, наполняло сердце чувством удовлетворения от хорошо проделанной работы. Конечно же, если бы там были мои враги, до какого, я опустился на пол, прислонившись к прохладной каменной стене, рассматривая медленно собирающиеся обратно обломки тренировочных снарядов. Если честно, я уже не совсем понимал, что со мной происходит. Хотя нет, я понимал, но это понимание мне совершенно не нравилось. Довольно очевидным было то, что использование темной магии влечет за собой некоторые изменения в характере. Протягиваемые через негативные эмоции заклинания постепенно приучали любого адепта данной ветви магического искусства либо к полному контролю над ними, либо превращали в поехавшего головой маньяка. Второе – удел самоучек, которые, не владея даже азами окклюменции, начали постигать темные чары по какому-нибудь случайно доставшемуся гримуару. Первое – осторожных и талантливых, либо хотя бы обучаемых под присмотром опытного наставника. У меня такой был, как и у Регулуса, Беллы, Нарциссы, Меды, да и у всех отпрысков дома Блэк. Правила безопасности, специальные упражнения, контроль над эмоциями, основы окклюменции – все это еще в игровой форме преподавалось каждому с детства. Дальше – учеба в Аврорате, Палукс, который, несмотря на ехидные комментарии, был отличным учителем, досконально разбирая все нюансы использования того или иного заклятия. Единственное, чего он не знал, так это сила родового заклинания, передававшегося по главной линии семьи от отца к сыну на протяжении уже многих и многих поколений. И, похоже, что об этой силе до конца не знал никто. Почему использование этого заклинания вызывает такие быстрые изменения в характере? Каким образом магическая и жизненная сила убитых отчасти переходит мне? Куда девается остальная? Почему заклинание действует как самостоятельная сущность, причем которая по всей видимости боится патронусов? Как я ей вообще управляю? Чем больше я узнавал про это древнее заклинание, тем больше становилось вопросов. И самый первый, над которым я ломал голову, какого дьявола произошло на той поляне? Эти темные отростки явно двигались не по моей воле, сцепившись между собой в драке за еду. Но магия в заклинании не может иметь собственной воли. Это лишь энергия, которая выполняет заложенный в нее посыл. С помощью магии можно призвать элементалей, ла, демонов, светлого защитника, тотемное животное, воскресить труп, вернув в нее отпечаток души, или создать его подобие искусственно, как в големе. Также сами виды энергии различаются по своему действию на окружающую среду. Магия жизни стремится создать или изменить живые организмы. Например, напитай ей вялый росток, и получишь стройное дерево. Влей ее в живой организм, и он в лучшем случае получит приток сил, в худшем, начнет неконтролируемо мутировать. Стихийная магия управляет отдельными проявлениями стихии. Магия смерти позволяет изменять неживое или умерщвлять живое. Магия тьмы, как и магия света, в этом плане более универсальна. Чуть меньше, чем нейтральная магическая энергия, которой пользуется подавляющее большинство магов, конечно. Но само заклинание не может иметь собственной воли, эмоций, чувств. Исключением может являться только адское пламя, хотя и даже оно, лишь призванная неведомо откуда частичка вечно голодного огня, которая за свою схожесть названа адским, и контролирует его сам маг, посредством прочных пут заклятия. А что тогда призываю я? Снова и снова прокручивал я в голове прошедшую битву, события в Антарктиде, разговор у Малфоя, а также те ощущения, которые я испытал после того, как светлый защитник как будто вышиб из моего тела дементора, вместе с наполовину усвоенной магией. И что если, Икспицта Патанум, вспомнив все свои самые счастливые моменты, еще из прошлой жизни, попытался я призвать духа защитника, но вместо призванного зверя, из палочки не вышло ничего. Икспицта Патанум, нахмурившись, попытался я подобрать нужное ощущение. На самом деле для этого заклинания, как и для любых светлых чар, больше нужен был определенный настрой и испытываемые эмоции, чем сами воспоминания. Такая же ситуация, впрочем, была и с темной магией. Без четкого намерения убить, Аваду не создать. Именно эмоциональный настрой разделял множество рядовых, в общем-то, заклинаний на темные и светлые стороны. При этом, к самой магии тьмы или света множество из них относились постольку поскольку. Впрочем, Патронус как раз к магии света все же отношения имел. Икспицта Патанум. Уже в третий раз попытался призвать я духа защитника, но вместо него вместе с волной жжения в руке, из конца палочки на секунду сверкнул тусклый огонек и тут же погас. Мордрит, ругнулся я, вновь привалившись к стенке. Необходимо еще было провести несколько ритуалов, но уже сейчас становилось ясно, что использование магии тьмы в таком количестве, какое использовал я, привело к тому, что ранее нейтральный по своей сути магический источник начал стремительно окрашиваться в черный цвет. Примечание. В честь моего ДР, прода немного пораньше. И кстати, на Бусти полностью вся вторая книга, скоро выкладка третьей части. Глава 19. Вера в возмездие, карму, справедливость, адский котел – это лишь ублажение собственной наивной надежды на то, что кто-то сделает за тебя всю работу, либо бессмысленное ожидание вознаграждения за совершенные хорошие поступки. Просто иногда случается, как дерьмо, так и что-то хорошее. Огородить под это целую систему из неверных причинно-следственных цепочек – удел глупцов. Дед, я все понимаю, но что мне по итогу делать со всей этой херней? С. Вечерние разговоры. Месяц спустя. Месяц пролетел, как будто его и не было. Мне все больше начинало казаться, что я попал в какой-то бесконечный круг из разговоров, встреч, указаний, решения спорных ситуаций, распределения денежных потоков, еще раз бесед, попыток склонить на свою сторону больше людей, тренировок, зелий и снова разговоров, союзов и лжи. Всего месяц потребовался мне, чтобы начать даже немного понимать Вальдемарта, с его рабскими метками, внутренним и внешним кругом, а также профилактическими круцио по неудачливым исполнителям. Когда тебе нужно сделать все и сразу, а в подчинении уже не только старый домовик, или парочка людей, а целая организация, плавно переходящая от мелкого криминала к высокой политике, любая ошибка может привести к самой настоящей катастрофе. И когда какой-то человек, который даже может быть лордом древнего рода, начинает творить какую-то дичь, очень не хватает живительного круция, хотя бы на пару секунд, чтобы стереть самодовольную улыбку с лица того, кто за твой счет решил решить собственные проблемы, пользуясь союзническими отношениями. Да, я сейчас говорю именно о мордредовом лорде Эйвери, который, пользуясь тем, что официально вместе со своими сторонниками поддержал Крауча, начал давить Фассета, вытесняя его из бизнеса всеми способами, начиная от переманивания его клиентуры, заканчивая рейдерскими захватами производств, срывов поставок, ну и прочими неприятностями, которые били на самом деле не только по кошельку старика, но и по всей партии Гринграсса тоже. Да, Конечно, на словах, и в публичном поле, лорд Фассет был больше персоной нон-грата. Но вот неофициально, деньги на компанию Амелии все так же исправно платил, пусть и в несколько меньшем объеме. Так что удар по его бизнесу был очень неприятен для Гринграсса, как и больше репутационный ущерб, который он получил из-за неспособности защитить собственные объекты. И неотвеченной наша акция не осталась. При этом глава нейтралов безошибочно выбрал своей целью именно меня. Конечно, подстава была организована со всеми мерами безопасности, и в целом отряд под руководством Галанти оставил только трупы американской мафии, и все ниточки указывали к Ивери. Но, я думаю, Гринграсс все-таки понял, в чем дело. Ну или Ивери предоставил какие-то доказательства своей непричастности. В любом случае, конфликт между ними мне нужен был только в начале, чтобы не позволить переключить свое внимание на меня. Сейчас же, после того, как Крауча успешно выдвинули на пост кандидата в министры, это особой роли не играло. Я уж не знаю, что послужило причиной. Может быть, показательная расправа над мафиозным кланом. Может быть, непредсказуемость. Может быть, специально засвеченное участие Кассиопеи, которую старые лорды и люди, интересующиеся историей, хорошо знали. Может быть, все вместе, но Гринграсс так и не объявил полноценную войну. Хотя у него были для этого все ресурсы, раз уж Дамблдор ему покровительствует. Вместо этого, начались долгие недели действительно настоящей политики. Все, как и должно быть, предвыборные обещания, общение с электоратом, законопроекты, благотворительность, громкие заголовки снаружи и бесконечные встречи, лесть, шантаж, подкуп, заказные статьи и снова разговоры и ложь, немного подслащенная правдой. Конечно, помимо всего прочего, еще и противостояние Эйвери с Фассетом, в которое были втянуты и мы с Малфоем, и Гринграсс с союзниками. Оно не проходило столь масштабно, как могло бы, и даже не доходило до новостных сводок. Но на точечные уколы и взаимоотношения в полукриминальной среде уходило большое количество ресурсов, в том числе и людских. И деваться было никуда. Раз уж я изменил условия нашей сделки, ну и хоть и номинально, но стал главой новообразованного союза, мне пришлось помогать старому лорду зарабатывать деньги, прикрывая того, насколько это возможно. Меня, конечно, несколько успокаивало, что эти деньги не достанутся Гринграссу, но сама ситуация раздражала. Настолько, что добавленные в расписание тренировок сеансы окклюменции, медитации, а также практику в труднодающейся мне светлой магии, пришлось увеличить вдвое. После разговоров с Паллуксом, я практически полностью отказался от использующих негативные эмоции заклинаний и усиленно пытался привести свой источник в состояние равновесия, даже частично отказавшись от сил родового алтаря. Впрочем, даже без его поддержки, благодаря усиленным тренировкам, моя сила потихоньку росла, вынуждая вновь и вновь осваивать над ней контроль. Спарринги с Альбертом и Винсентом, вошедшие в привычку, теперь чаще всего оканчивались моей победой, даже несмотря на ограничения в арсенале используемых чар. Впрочем, те же тренировочные схватки с набравшейся сил Кассиопеи не давали возгордиться, показывая огромную разницу между пусть и талантливыми магами и чудовищной силой и искусством прошедшего грань смерти некроманта, как мне кажется, уже приближающуюся к уровню Дамблдора, пускай и сильно ограниченной только магией смерти. После наших схваток, пускай и не в полную силу, подвал Альфордхауза приходилось чуть ли не отстраивать заново, пока Паллукс не укрепил его своими собственными наработками. К слову, Кассиопея вместе с Сигнусом, после проведенного ритуала, переехали в наш перевалочный пункт, особняк Альфорда. Сын Паллукса часто гостил у Малфоев, общаясь с тепло принявшей его нарциссой, а также возился с Драко, для которого он был просто вернувшимся из дальней экспедиции дедушкой, а не высшим вампиром. Надо сказать, Малфой, узнавший часть истории, был от этого совсем не в восторге. Но я мстительно отмахивался от настойчивых намеков последнего на то, чтобы куда-то деть нового родственничка. Сам предложил, пускай сам и разбирается. Мне из Кассиопеи хватало проблем. И даже не в том, что она чудовищно изворачивала все полученные приказы, которые не касались убийств, а в ее сокрытии. Уж не знаю, как Паллукс уговорил правителя небольшой магической коммуны в Африке за помощь с их проблемами переправить лича через континент. Даже могу предположить, что для них немертвый маг – это не такая уж редкость, учитывая некоторые официально запрещенные во всем магическом мире ритуалы вудуизма. Но вот в самой Британии, Здесь на каждом шагу стояли обнаруживающие нежить артефакты. И если вампиры, как и оборотни, вполне себе могли даже появиться в косом переулке, пускай и на свой страх и риск, то вот еще неупокоенный лич произвел бы не меньше фурора, чем решивший прогуляться по министерству Вальдемарт, а может быть даже и больше. Так что в срочном порядке пришлось тратить колоссальные суммы на проведение ритуала Фиделиус для всего особняка. Пускай она и не могла теперь причинить мне вред, но нахождение в семейном доме с таким гостем не предполагает и капли спокойствия, которое мне было необходимо, а еще крестражи.